Глава 12. На дружинном сборе третьеклассников принимали в пионеры. Большим четырехугольником выстроились в зале отряды. Белые рубашки, огненные галстуки, золото пуговиц и пряжек, голубая форма октябрят. Вспышки солнца на венчиках горнов, на острой верхушке знамени. «Дружина, смирно! Равнение на знамя!» Солнце захлестывает зал. Запуталось в Димкиных пшеничных волосах. Они выбились из-под красной испанки. Сережа краем глаза видит голубой огонек. Это у него на уголке воротника, в маленьком и прозрачном голубом крабе, искра солнца повисла, словно в капельке голубой воды. Перед сбором была у Сережи стычка с Викой Гармашевой. Из-за этого краба, Димкиного подарка. «Каховский, это что за брошка?» Голосом рассерженного завуча сказала Гармашева. «Это значок», — сказал Сережа. «Кажется, таких значков в пионерской форме нет». «Отвяжись», — попросил Сережа. «Не груби, пожалуйста, я с тобой как председатель совета дружины разговариваю». «Все равно отвяжись», — повторил Сережа. И чтобы она в самом деле отстала, добавил. «Это знак эспады». «Здесь тебе не эспада, а нормальная школа». «Эспада везде, где я», — в упор сказал Сережа. «Специально, чтобы разозлить Гармашеву». И, конечно, разозлил. «Подумаешь, какой Людовик XIV! Государство — это я! Вы там в своей эспаде все такие! Правильно вас разогнали!» Сережа хрустнул пальцами и сдержанно сказал. «Была б ты парнем, я бы с тобой поговорил. Не так». «А ты давай, кидайся», — предложила Вика. «Палку возьми, как на Сенцова. Опять в герои попадешь. В эспаде орден дадут». «Вам наши эспады поперек глотки», — откликнулся Сережа. «Таким, как ты, до Сенцов». «Каким таким?» «Шкурником». Вика побледнела и шепотом пообещала. «Ответишь на совете». «Иди, иди», — устало сказал Сережа. «В совете не все такие дуры, как ты». Девчонки, они и есть девчонки. Вика забыла, что она председатель. Она готова была разреветься. Заморгала набухшими глазами и крикнула. «Директорский любимчик! Только он за тебя и заступается, а то давно бы из школы вышибли!» Это было что-то новое, неожиданное. Сережа даже слова не нашел. А пока думал, заиграли гарнисты, и стало не до спора. Солнце, солнце, горячее, веселое. За окнами деревья, как в зеленом тумане. 22 апреля. У ленинского портрета замер почетный караул. На улице прошуршал троллейбус, дошумели среди веток воробьи. А в зале тихо-тихо. Тишина эта, как поднятые палочки барабанщиков. И вот. «Я Олег Щербинин! Я Владик Семенов! Я Игорь Склиренко! Я Сергей Лютиков! Я Дмитрий Соломин!» И дальше, слегка в разнобой, взволнованным хором. «Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина!» Димка говорит и смотрит на Сережу. «Димка, Димка, светлая твоя голова. Маленький барабанщик, крепкий товарищ». Вышла из рядов шеренга ребят, которые должны были повязывать бывшим октябрятам галстуки. Шеренга третьеклассников двинулась им навстречу. Случилась небольшая путаница. Кто-то из девчонок сбил строй. Не сразу разобрались, кто к кому должен подойти. И в этой секундной неразберихе Димка сделал удивительную вещь. Он обошел Галку Гуляеву, симпатичную отличницу из 6 Б, отпечатал по солнечному паркету несколько лишних шагов и встал перед Сережей. Одними губами попросил. «Завяжи!» У Сережи комок поднялся к горлу, и все затихло. Отодвинулась далеко-далеко. Он взял у Димки с локтя невесомый шелковистый галстук, отогнул на тоненькой Димкиной шее воротничок. Галстук лег на грудь двумя разлетевшимися всплесками огня. Алое на голубом. «Молодец, Дим. Спасибо». Не то прошептал, не то просто подумал Сережа. И Димка понял. Он просиял в ответ зелеными своими глазами, повернулся и шагнул к своей шеренге. Его ждали. Остальные третьеклассники были уже в общем строю. Но Димка вдруг остановился. Опять повернулся и шагнул назад, к Сереже. С октябрятского жилетика отцепил звездочку, вложил Сереже в ладонь и молча сжал его пальцы. Потом побежал к своим. Прощелкали в тишине подошвы его новеньких блестящих полуботинок. И никто не сказал ни слова ни ему, ни Сереже. В такие минуты нельзя говорить. Может быть, потом Вика Гармашева прицепится. Нарушили запланированный ритуал. А сейчас тихо. Димка Соломин становится в строй пионеров. Сережа все смотрел на Димку, а зажатая в руке звездочка покалывала ладонь. Так, со звездочкой, он и поднял руку для салюта. Ударили барабаны. И вдруг нерешительно сбавили громкость, умолкли один за другим. Шумок пробежал по рядам. В зал вошел директор. Попросил раздвинуться шеренгу семиклассников, прошел вперед и остановился рядом с Юлей, слева от группы гарнистов.